Везде дуют свои хамсины, и здесь тоже. Ты тут еще ничего посмотреть не успел, а уже готов Азовское море заплевать. Если ты о земле ничего не знаешь, как можно ее презирать? Капитан. Колумбыч и впрямь заставил Атьку работать в винограднике. На адовой жаре Атька ходил меж шпалер и щелкал ножницами, обрезая отбившиеся в сторону бесплодные побеги. Работа была нудной. Пропитанный зноем и зеленью воздух стоял между шпалер недвижимо. Дурацкие ножницы быстро намозолили руку. А главное, трудно было понять, какая ветка нужна, а какая нет. Вдобавок с трех сторон из-за трех заборов приплелись соседи, все как один пенсионеры, и с высоты своего опыта начали поучать, разъяснять и рассказывать. Потом два соседа ушли, и остался только один. Его дом примыкал к Колумбычеву. Седой старикан, капитан дальнего плавания. Восьмой десяток сильно его сгорбил, но в нем еще держалась какая-то морская мальчишеская хватка, и Атьке это нравилось. Капитан посмотрел на Атькины брюки с заклепками и сказал: «Раньше мы такие всегда в Сингапуре покупали. Так и звали сингапурские штаны. Приходим в Сингапур, и вся команда на берег за штанами. Крепкая вещь». Атька обрадовался случаю потолковать о Сингапуре и бросил ножницы. Через несколько минут к ним присоединился и Колумбыч. «А чего мы здесь сидим?» — сказал капитан. «Пойдем ко мне сливянку пробовать». И тут же зычно, даже удивительно было, что в сгорбленном стариковском теле мог сохраниться такой пиратский голос, рявкнул в пространство: «Маня, добывай сливянку, гостей веду!» Они крепко пришвартовались у капитана на прохладной веранде. Десятилитровая бутыль со сливянкой, добытой из глубокого цементного подвала, тоже была прохладной, и ее лиловые, чуть отпотевшие бока приятно холодили ладони. Жена у капитана оказалась ему под стать. Седая до белизны приветливая старушка. Она больше даже походила на его сестру, чем на жену. Два здоровенных рыжих кота расхаживали по веранде, обвитой плющом, и, мурлыкая, выпрашивали рыбьи головы. Сливянка оказалась до ужаса крепкой и вкусной. В шестом часу вечера они все еще сидели за столом и слушали повести капитана о былых временах. «Сейчас капитанов нет, а раньше были. Плавал я очень давно на угольщике Трапезунд. На судне кошмар, команда разболтана, на палубе грязь, а капитана нет. Никто его не видит, за весь рейс из каюты не выглянул. В Индийском океане попали мы в шторм, страшный шторм. Кидает нас по килю и борту так, что того гляди, кувыркнемся. И в этот ураган вдруг вылазит на палубу маленький старикашка. Встал раскорякой на мостике и как закричит ужасным голосом: «Что я вижу? Корабль это или свинарник? Боцман, немедленно я врал на уборку!» Высыпали мы по боцманской дудке драить и чистить все подряд. А над нами висят страшный рев и проклятие капитана. Такие загибы, что даже сейчас мороз по коже дерет. А потом шторм стих, и капитан исчез. Но все мы уже знали, есть капитан. Через час они с Колумбычем, дружески поддерживая друг друга, шли к своему дому. «Колумбыч, — говорил Атька, — а как же виноград не обрезан, от вредных насекомых не опрыскан? Погибнет природа!» «А ну его!» — отвечал Колумбыч.